Сана вестника со всей мудрости братью. Приветствую вас с днем прославления великого чудотворца Николая, архиепископа Мирликийский. Сегодня исполнилось 1650 лет со дня его представления, со дня его кончины. Кто не знает святителя чудотворца Николая? Его прославляет Восток, его прославляет и Запад, его прославляет вся Вселенная. Я только одно лишь скажу, чем же стяжал именно эту бессмертную славу и здесь на земле церкви воинствующей, и там на небе в церкви торжествующей. Только лишь за свою любовь к Богу, за свою любовь к ближнему. А любовь никогда не умирает, а поэтому и память о нем также будет продолжаться до дня второго и славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Мы особенно должны в этот день радоваться, имея в виду братью этой святой обители и всех паломников наших, и ближних, и дальних, что в нашей святой обители еще при жизни ее святого игумена, преподобного мученика Корнилия, был основан храм во имя святителя и чудотворца Николая. Сегодня совершалась там ранняя божественная литургия, которую возглавлял наместник собором священнослужителей. А мы теперь, сейчас же, когда будут прочтены благодарственные молитвы по святому причастению, и вы подойдете все ко кресту, только так дорожите временем, с тем, чтобы нам всем пойти торжественно с чином по ноги и зайти в этот святый храм, посвященный памяти и прославлению святителя чудотворца Николая, а служить пред этим святым образом в храме, посвященного его имени, краткий молебен, приложиться к образу, быть окропленными святою водою и этим еще усугубить радость в этот памятный день прославления святителя и чудотворца Николая. Поэтому в этих словах припева акафиста, всегда так близко касающихся наших душ и сердец, радуйся, Николая, великий чудотворец, и за твою великую любовь и твоя бессмертная любовь от всех верующих в Бога и прибегающих к твоему молитвенному заступничеству. И нет на земле человека ни в прошлом, ни в настоящем, и не будет в будущем, чтобы кто-либо по молитвенному предстательству перед престолом Пресвятой Животворящей Троицы не получил бы исполнения всех своих благих и добрых намерений за молитвы этого дерзновенного предстателя ходатая святителя чудотворца Николая. И вы, наверное, не могли, если бы не были рассеяны, в этой краткой молитве, которая только что была прочтена перед его святым образом, именно мы в это смутное, сложное время возлагаем именно надежду и упование на него, чтобы он, дерзновенный поборник святой Живоначальной Троицы, был помощником и в настоящие дни, и в дни последующие, и в дни будущего времени нашим непрестанным ходатаем и помощником. С ним, как мы отвечаем, с нами Бог, разумеете, языцы, и покоряйтесь это с нами Бог, и мы так же дерзновенно уповая на милосердие святителя Чудотворца Николая, можем сказать: с нами Бог, за его дерзновенные молитвы пред престолом святые живоначальной Троицы, торжествующей Церкви, которая не оставляет при всех, а особенно трудные моменты, трудные исторические периоды, Церковь, воинствующую земную. Взаимоотношения между Той и Церковью непрерывные, взаимоотношения постоянные, никогда не прекращающиеся, и поэтому мы, уповая на это ходатайство всех небожителей, в сонме которых и предстоит святитель Чудотворец Николай, который является покровителем всея Вселенная, является помощником и защитником и нашей святой обители, и всех на всяком месте владычестве Божие, прибегающих к его молитвенному заступлению. Причастников нынешнего дня поздравляет принятие святых Христовых тайн. Доносит имя святителя Чудотворца Николая. Память ему совершается дважды в году, и в мае, и в декабре. Кроме того, Церковь настолько прославляет его наравне со святыми апостолами, что каждый четверг, седмичный день, совершается память вместе с 12 апостолами и память святителю и чудотворцу Николаю. Это нельзя не забывать, это нельзя всегда иметь в своей памяти, чтобы мы знали за его дерзновенное предстательство, Церковь еженедельно, каждый четверг, прославляет вместе с святыми апостолами его имя. И в храмах Божиих, как мне помнится, еще с детского возраста, которые были посвящены его памяти, а также и в нашей святой обители, положенные периоды времени по уставу, и в среду, и в четверг, в нашей обители совершаются по четвергам акафист святителю Чудотворцу Николаю. А в других храмах, которые посвящены ему, как мне не изменяет память, что совершалось не только и вечером в среду, и в четверг утром. Значит, насколько чувствовала христианская душа эту теплоту любви и милосердия святителю Чудотворцу Николаю, который ты не оскудеет и в наши последующие дни нашей земной жизни. Именинников поздравляем с Днем Ангела. Может быть, кто именинник и даже не в этот день, а в другой, все равно это день вашего небесного покровителя. И ваше счастье в том, что вы можете именно быть именинниками и в мае, и в декабре. А уж кроме того, есть и много почивших, которые носили это имя, за которых мы сегодня возносили свои усердные молитвы, как за ранние литургии, так и за поздних. Их имена Господь знает. И мы за них сегодня молились, чтобы они там, также пройдя земное поприще, многотрудное, многосложное и многоскорбное, теперь уже удостоены наследия небесного в Царстве Божьем, чтобы они также вместе со святым Чудотворцем Николаем молились за нас грешных. Сейчас причастники сегодняшнего дня выслушайте положенные благодарственные молитвы, не задерживаясь, подойдите все ко кресту, все, что потом мы пошли, должным образом, с благоговением, направились к чинам по ноги к храму святителя Чудотворца Николая. Если, может, у кого только весьма уважительная причина, а так вы не посчитаете своим непременным долгом войти сегодня под своды святого храма святителя Чудотворца Николая, приложиться к его образу, приложиться к Святому Кресту и быть окропленным ныне освященную водою в честь и память святителя и чудотворца Николая. Будьте здоровы и Богом хранимы. Богом!